Глава вторая. Девушка в белых брючках. Когда Лосев приехал на вокзал и добрался до отдела милиции, было уже около 8 вечера. Вокзал по-прежнему жил своей бурливой, шумной жизнью, и народу к вечеру стало, кажется, еще больше. Было душно и жарко. В комнате отделения уголовного розыска, где Виталий уже днем побывал, он на этот раз застал, кроме Войцеховского, сердитого и слегка растерянного, еще и молоденькую смазливую девицу с небрежной копной каштановых волос и большими подмазанными глазищами. На девице были белые брючки, туго обтягивавшие ее полные ляжки, и розовая кофточка, не сходившаяся на ее высокой груди. Девица сидела небрежно, перекинув ногу на ногу, и курила, стряхивая пепел на пол и презрительно кривя пухлые губы. Возле нее на диване лежала желтая кожаная сумка. Когда Лосев зашел, девушка проникновенным голосом говорила Войцеховскому. «Ты, Дима, пойми, ну как я могла знать, кто он такой? Ну подошел такой высокий, стройный, сильный». Она сладостно улыбнулась. «Ну ты бы, Дима!» «Я вам не Дима», — покраснев, сердито перебил ее Войцеховский, увидев входящего Лосева. Девушка, перехватив его взгляд, небрежно оглянулась через плечо и чуть насмешливо, но понимающе сказала: «Ах, начальство прибыло!» Однако она не села по-другому и не перестала курить. При этом вела она себя вполне естественно, свободно и отнюдь не вызывающе. Казалось, ее нисколько не смущает обстановка, в которую она так неожиданно попала. «Здравствуйте», — сказал Виталий и, улыбнувшись, добавил. «Вы беседуйте, беседуйте. Я вам мешать не буду». «Дима так Дима». «А вас как зовут?» — обратился он к девушке. «Меня? Марина». Она приподнялась и протянула Лосеву руку. «А вас, если не секрет?» И лукаво улыбнулась. «Какой уж тут секрет?» — весело ответил Виталий, недоумевая про себя. «По какой такой причине эта свистушка, как он мысленно ее окрестил, оказалась тут, и зачем он сам тут так срочно понадобился?» «Я из Мура», — тем не менее продолжал он. «Капитан Лосев, Виталий Павлович». И обернулся к Войцеховскому. «Так о чем у вас разговор?» Но девушка не дала тому ответить. Она всплеснула руками и воскликнула. «Ой, неужели Мур? Я так много про вас читала. Вы все такие там замечательные, ужас просто. Не знаешь, в кого раньше влюбиться. Я...» Но тут уже Войцеховский довольно бесцеремонно ее прервал. «Никак, понимаешь, не может вспомнить одного своего знакомого», — сказал он, уже придя в себя от минутной неловкости. «А что за знакомый? Я его знаю?» — спросил Виталий. Он тоже достал сигареты, опустился на стул чуть в стороне от Войцеховского и девушки и, закурив, повторил вопрос. «Так что же за знакомый?» Марина тоже насмешливо и выжидательно посмотрела на Войцеховского. На тугих, загорелых щеках ее возникли симпатичные ямочки. «Хороша девчонка, ничего не скажешь», — подумал Виталий. «Правда, ведет себя». Он не успел додумать до конца. Войцеховский с ударением произнес. «Это тот самый парень в зеленой куртке, который позавчера перекусил у нас в буфете с товарищем, а потом увез его на машине». При этом Войцеховский не мог скрыть горделивые нотки в своем голосе.